Уже сейчас убийство зверя могло стать очень медленным процессом, ведь судя по его ауре магические воздействия он очень сильно ослаблял. Лиза через пару дней уничтожения осколков все же получила свой 30-й. Сергей лишь раз после этого ее видел. Вид самых настоящих энтов, медленно шагающих десятков деревьев, его все же немного удивил. Более того, на месте ее сражения оставалась земля, покрытая причудливой растительностью и деревьями. И в отличие от того, что было раньше, они не собирались вянуть в ближайшее время. Сергей же оставлял абсолютно обратный вид. От обилия некроэнергии, изливающейся из некроголимов, вся растительная жизнь умирала и засыхала, оставляя покрытые серой пылью поля. Инквизитор остался верен самому себе. Приближаться к тому, что раньше было осколками, после его визита нельзя было по нескольку часов. Столь сильным жаром несло от этих оплавленных и булькающих земель. Маг огня не сдерживал свою силу. От его ударов почва не то что горела, она плавилась, превращаясь в самую настоящую лаву, которая текла вдоль улиц. Стены каменных домов оплывали, стекая вниз под запредельно высокими температурами. При этом многие клялись, что сам жар не наносил священнику никакого вреда. Он спускался вниз почти к самой поверхности, и его одежда не вспыхивала, как это можно было ожидать. Но несмотря на все это, их способности тратили ману. Пара осколков, и им требовалось передохнуть, восстановившись. Это не значило, что они полностью устали. Но было бы полной глупостью выкладываться до конца, находясь во все еще вражеском городе. Да и кто гарантировал, что свои же союзники не попробуют попытать счастья? При этом тот же Сергей не был ограничен в затратах маны, как они. Машина смерти, один раз запущенная, потребляла немного чистой энергии. Она вполне неплохо разрасталась, питаясь своими товарищами и чужими смертями. Его эффективность была в разы выше. Поток же опыта, в отличие от прошлого, был ничуть не хуже, а иногда даже лучше. Питтсбург был относительно небольшим городом, поэтому под чутким руководством совета потребовалось всего лишь месяц, дабы его полностью обезопасить от всех возможных угроз. Конечно, осколки иногда появлялись, но редко, и они тут же уничтожались специальной бригадой. За это время работы по эвакуации жителей Нью-Йорка не стояли на месте. Три десятка тысяч новых поселенцев уже обживали очищенные здания города, и еще столько же должно было прибыть через две недели. Были здесь и люди Сергея. За его вклад в общее дело, ему в кои-то веки честно были предоставлены несколько улиц с целыми, современными домами. Почему целыми? Просто Питтсбург, из-за большого количества уехавших людей с 50-х по наше время, славился целыми районами заброшенных улиц. Получить заброшку, простоявшую аж с половины прошлого века, мало кому охота. Отошло ему и пара цехов по переработке угля. Его людям в будущем требовалась работа на благо города. Причем, самое важное, оплачиваемое. Не останавливались и работы по очистке и восстановлению железнодорожных путей в Чикаго. Учитывая то, что этот был третий по числу жителей город после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, все понимали, что там все будет в разы сложнее, чем в небольшом Питтсбурге. Глава 27. Привет мертвому фронту. Завалившийся домой к властителю Руквуд прямо лучился хорошим настроением. Что вы все такие кислые? Вон, воздух какой. Последний месяц лета. Что такой веселый? Сергей раздраженно отставил записку своего главного механика. Тот все же не смог побороть эту странную робость и навострился писать докладные записки, в которых описывал, чего ему не хватает и что стоит бы починить. Иногда там мелькали и другие проблемы. «Хочу позвать всех новых тридцаток и хорошенько отметить наш успех». «Новых тридцаток?» Руквуд поморщился. «Да пошел этот мастер в сраку. Хитрожопый он, больно. Все мудрит и мудрит. Вроде как с нами, а бац, и инфу о себе скрысил. Не люблю таких. Не то, что ты русский. Простой и твердый, как эта столешница. Такие люди мне больше по душе». Руквуд стукнул ладонью по столу, заставив ручки и бумаги подпрыгнуть. Сергей бросил скрепленные стиплером листики на стол. Он уже понял, что зверь не даст ему поработать. Из другой двери высунулась любопытная морда Таби. Увидев гостя, она прижала уши к голове и зло зашипела. Чего-чего, а любви между ними никогда не было. Сергей не знал почему. Может, из-за волчьей природы системщика? Руквуд не отставал, лицо мгновенно вытянуло, превратившись в волчью морду. Интересно было то, что остальное тело осталось без изменений. Раньше он подобного делать не умел. С его стороны раздалось угрожающее рычание. Шипение усилилось на пару децибел, Рычание спустя секунду тоже возросло. Ручка в руке властителя с хрустом превратилась в горку осколков, которые он аккуратно высыпал на стол и подровнял бумажкой. Почему ему упорно казалось, что они за его спиной успели договориться о том, как сподручнее вывести его из себя? «Я первый к кому ты подошел? Да нифига, Элизабет, дубина и наше преосвященство сказали будут». Сергей вскинул брови. «Инквизитор тоже будет? Ты меня, епта, недооцениваешь». Поупирался, конечно, чуток для приличия. Обещал раз пять сжечь к ядреной матери, но все же согласился. «Ну ты и отморозок». Невольно слетела с губ у некроманта, но бандит не обиделся, восприняв как комплимент. «Стой, Руквуд, ты же не можешь пить. Твое тело тупо перерабатывает алкоголь до того, как он хоть как-то подействует». Мимо. Судя по сияющей морде зверя, именно эта новость заставляла его радоваться всему миру. «Я теперь могу заставить свое тело не портить мне всю малину и сделать исключение для бухла. Ты, русский, просто не представляешь, как я соскучился по выпивке. Мог хлестать ее сколько угодно, вот только толку не было никакого. Кое-как в драках и сексе сбрасывал напряжение, но это все же не то, не то. Хотя ты же русский, кому как не тебе понять эту проблему. Стереотип», уже привычно отозвался Сергей, впрямь задумавшийся о возможности отдохнуть, попросту выпив. Он, конечно, пару раз выпивал с Джеймсом или Дэном, но они были подчиненными и толком не могли говорить всего, что думают. Безусловно, осторожность подсказывала ему, что на попойке пятерых чудовищно сильных людей могут произойти различные непредвиденные обстоятельства. С другой стороны, если уж сам инквизитор решил почтить своим присутствием самый настоящий бухач, то почему я должен его пропускать? Тогда решено. Завтра в два собираемся у меня. С каждого по ящику самого дорогого и качественного бухла, которое найдете. Сергей хотел бы возмутиться, что его собственное тело не сильно отличается от обычного человеческого, но Руквуд его опередил. «Ты, может, не знаешь, но 30-й уровень еще прошелся и по нашей сопротивляемости ядом. Магия течет в нашей крови, и она старается следить за нашим здоровьем». Последняя фраза прозвучала на удивление веско. «О, русский, заходи». Руквуд гостеприимно замахал руками, чуть было не попав по зашипевшей от подобной вольности Лизе. «Извини, красавица, в качестве извинения, позволь представить тебе вот эту малышку, аж 50-летнее вино». Руквуд повернулся и достал из небрежно поставленных ящиков бутылку с даже на вид старинной этикеткой и странной пробкой. «Отравить меня решил, это уже долбанный уксус, обижаешь. Прямиком с виноградников Бордо, их вина славится тем, что их можно пить и спустя десятилетия, неужели?» Сарказм в словах Лизы не услышал бы лишь глухой. «А ты сколько эту бутылку уже таскаешь? Разве их там не надо как-то по-особому хранить? Да что ты знаешь?» Начал было Руквуд, но внезапно замолчал и задумался. Затем быстро, но аккуратно содрал сургуч, вставил штопор и за пару движений вытащил пробку. Поднес горлышко к носу и шумно вдохнул. Сморщился. Инквизитор покачал головой. «Какая потеря? Раньше такую бутылку могли продать за несколько десятков тысяч долларов. Теперь же она не стоит ничего. Чтобы я вылил бухло за такие деньжищи?» Оскорбился зверь и, запрокинув бутылку, начал хлестать прямиком из горла. Все с интересом смотрели на системщика. Никто не беспокоился за его здоровье. Руквуд с его новой регенерацией мог хлебать самую настоящую кислоту без каких-либо серьезных последствий. Секунд 10, и бутылка с треском приземлилась на стол. Бандит икнул и передернулся. «Голимый уксус, но я ничуть не жалею. Когда еще доведется попробовать? Возможно, прямо сейчас». На лице Томаса возникла хитрая усмешка. В его руках, как по волшебству, возникла старая, немного запыленная бутылка. Конечно, не 50-летняя, а всего лишь 25-летняя. Вино, сделанное из лучших виноградин французского Лангедока. И хочу заметить, хранилось оно абсолютно правильно. В этот раз открыл инквизитор, с наслаждением втянув запах. Сергей не смог удержаться и все же спросил: «А разве католическим священникам не запрещено пить?» Но высушенный огнем, мужчина отреагировал совершенно спокойно. «Распространенное заблуждение. Католические и даже ваши православные священники имеют возможность пить и курить. Однако, делать это стоит так, чтобы эти вещи не стали тем, без чего ты жить не сможешь. Требуется соблюдать умеренность, не падая в грех пьянства». Поблагодарив кивком, Сергей пододвинул свой бокал и предпочел ничего не говорить насчет того, как инквизитор с наслаждением вдыхал аромат вина. В конце концов,